Накормил, правда, обедом домашним, но не выпускал, пока сюда не привез. Ты уже раньше к нему попадал? Попадал. За то же? За то же. Справедливости хочешь? Хочу. Ясненько. Флавиан задумался. Потом, покряхтев, поднялся, проковылял в соседнюю с трапезной комнатушку, пробыл там несколько минут. Вернувшись, положил на стол конверт. Достал из него несколько разного размера исписанных листов и коротенькую записку. Подержав в руках, протянул большой лист мне. «Леша, прочитай нам всем вслух. Будь любезен». «Отче, благослови». Я взял лист в руки. Это было письмо.